Благодарности. Мишель Нижуис, которая рассказала мне о гибриде койота и волка. Они стали кой-волками. Руэну Джао, который помог мне, когда подвел мой порядком подзабытый китайский. Робу Зиглеру, который держал меня в тонусе и не позволял отложить книгу. Команде Blue Heaven, которая читала эту книгу, когда она еще не была книгой. Моим редакторам, Дженнифер Хант, которая поддерживала меня и ждала, пока я не напишу лучшую книгу, какую смогу написать, и Андреа Спунер, которая провела меня через последние страницы, чтобы они стали еще лучше. Моей жене, которая верила в меня, хотя все это затянулось. Арджуну, который придает всему смысл. Читал Игорь Князев.